темнотой, которая в переходном отсеке сменяется на яркий свет ламп, освещающих длинный металлический коридор корабля. «Эстелина!» – оборачивается идущий впереди красноволосый мужчина. Выражение лица напряженное, дымчатые глаза смотрят подозрительно. «Вы уверены, что неприятностей не будет? Неужели ваши родители это одобрили?» «Эриальд!» – подталкиваю лансианина вперед. «Топайте уже в рубку, изводите двигатели. Хватит разглагольствовать о нравственно-этических и моральных аспектах моих поступков. В отведенные мне сутки я хочу попробовать, если не все, то хотя бы то, что доступно. И вы мне в этом поможете». «А если мы не успеем вернуться?» Снова тормозит наше продвижение внутрь шаттла несносный тип. «Эрл, какой же вы зануда!» Укоряю, поражаясь его упертости. «Успеем. В результате все-таки добиваюсь своего». Добравшись до рубки управления, Эрильд загружается в кресло и включает экраны. Я сажусь рядом, мысленно потирая руки. Ура! После моего эпического спасения прошел уже почти год. За это время наш новый знакомый несколько раз прилетал на Тарманш по приглашению родителей. О чем-то деловом с моим отцом разговаривал, общался с Тионом, который очень с ним сдружился. Я, в общем-то, тоже считала его своим другом. Однако больше всего мне хотелось, чтобы Эриальд показал мне эпистатическую спираль подпространства. Мечта детства не отпускала. Поддавшись на мои мольбы, брат довольно скоро не выдержал и согласился меня прикрыть. А вот упрямого Эрла пришлось уламывать дольше, но уговорила, в конце концов. На посветлевшем обзорном экране проявились окружающий корабль «Синие холмы» и маленькая фигурка в белом, спешно удаляющаяся от нас. Надеюсь, что у Тиона хватит изобретательности, чтобы объяснить мое столь длительное отсутствие. Или сымитировать мое незримое присутствие. Тут уж как повезет. Слабое, вжимающее в кресло ускорение, да и метнувшаяся вниз поверхность, доказывает, что корабль, резко оторвавшись от грунта, начинает подниматься на орбиту. Круть! Вообще-то это мой первый полет в космос. Мама категорически против путешествий в неспокойном пространстве. Для нее Тарманш – единственный мирный и тихий уголок, которому она доверяет. Исчезающая атмосфера уступает место бездонной черной пустоте с яркими точками-звездами. Ахуя от восторга, вскакиваю с кресла и едва ли не прилипаю к экрану. С планеты столько не увидишь. Эрл с минуту наблюдает за моими эмоциональными реакциями и в итоге не выдерживает. «Эстелина, не будьте ребенком. Немедленно вернитесь на место и пристегнитесь, иначе мы никуда не полетим». Угроза срабатывает, и я послушно выполняю его распоряжение, устраиваясь в мягком уютном кресле. Примерно сейчас мы удаляемся от орбитальной плоскости, покидая систему. Наконец, движение корабля прекращается. «Мы вышли в точку перехода?» – любопытствую. «Ага», – почти автоматически отвечает Эрл, что-то сосредоточенно настраивая на панели управления и периодически сверяясь с картой. «Ну, готовы?» – неожиданно оборачивается ко мне. Усиленно киваю и вцепляюсь пальцами в подлокотники. Почти неуловимый толчок, и чернота космоса сменяется серой матрицей подпространства, в которой появляются яркие спирали эпистатических полей. Ближе всех оказывается ядовито-зеленая, ужасно внушительная и мощная. «Мы неглубоко спустимся и вернемся обратно», – предупреждает меня лансианин. «На длительное путешествие не рассчитывайте и постарайтесь меня не отвлекать». «Меня тут нет», – соглашаюсь немедленно. Сосредоточившись, Эрильд направляет корабль к границе завихрения. «Ой, это круче, чем любой аттракцион!» «Потому что там ты понимаешь, все происходящее безопасно. И если что-то пойдет не так, то всегда есть возможность повторить, сделать еще раз. А тут одно неосторожное движение, и тебя унесет туда, где потом днем с огнем не найдут». Поле оказывается с Норовым. Оно то и дело пытается стряхнуть нас с себя. Я смотрю то на эту своенравную стихию, то на пилота и поражаюсь. Вот как? Как он ухитряется удерживать такой маленький корабль на намеченном курсе? На середине пути назад то есть вверх по спирали, что-то явно идет вразрез с исходным планом. Корабль вдруг сильно кренится и резко дергается в сторону. Эрл коротко ругается, но вредная зеленая пружина уже растворяется во внезапно почерневшем пространстве. Лансианин возмущенно смотрит на меня. «Я ничего не делала!» Поднимаю ладошки вверх. Выразительно вздохнув, мужчина отворачивается, явно пытаясь понять причину произошедшего. Повозившись минут 5 в настройках системы, вдруг резко подскакивает, едва успев расстегнуть ремни безопасности, и уносится прочь. Начинаю понимать, что дело швах. Сбылась мечта идиота, то есть идиотки. Вернувшийся лансианин, не глядя, плюхается в кресло и задумывается. Видок у него явно растерянный. «Эрл, совсем плохо?» – тихо зову я. Коротнул один из стабилизаторов. Ловлю обескураженный взгляд. Вот нас и выбросило непонятно где. «Не расстраивайтесь», – утешаю я расстроенного субъекта. «Починить можно? Или, может, запасной есть?» «Эстелина, вы меня слышали?» – обреченно повторяет Эрл. «Стабилизатору кирдык. И починить его нельзя. И запасных у меня нет. Они крайне редко выходят из строя. Скорее, корабль развалится, а они будут работать. И я за всю жизнь вообще первый раз с такой поломкой столкнулся. Не повезло». «Слышала», – подтверждаю спокойно. «Вы сказали один из. Другие же работают. Можно лететь на них?» «Не получится», – качает головой. «Корабль удерживается на поле за счет 3 точек стабилизации, так что нужен новый. А пока его нет, мы можем двигаться только в обычном пространстве». «Ага, теперь уже я задумываюсь. А где мы? До какой планеты реально добраться?» Эриальд накладывает на экран виртуальную карту и, подсчитывая расстояние, несколько раз перекручивает в разных направлениях. «Ближе всего Тамлин», – озвучивает наконец. «Всего в 10 часах хода, но туда нам нельзя», – заявляет категорически. «Опасно». «Почему?» – хлопаю глазами. «Очень высокий уровень радиации от звезды», – поясняет со вздохом. «А на этом корабле нет экранирующей системы. И скафандр только один». «Да». «Ой», – осеняет меня внезапно. «А больше нам и не надо». «Это как?» – смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Эрл, у меня прабабушка Тамлинка, а они нечувствительны к радиации. Так что защита нужна только вам». Морщу нос и показываю ему кончик языка. «Фиса, Эстелина», притворно возмущается мужчина. «Разве ваше поведение прилично и достойно наследницы?» «Извините, ферт-капитан», изображая шуточный поклон в положении сидя. «Но, может, вы прекратите воспитательную акцию и приступите уже к пилотированию? Нам еще лететь и лететь». Воодушевленные перспективами, Эриальд возвращается к панели и несколько минут проверяет системы, готовя корабль к полету. Наконец запускает двигатель и разворачивает корпус в нужном направлении. Минут 10 управляет сам, а потом переключает корабль на автоматическое пилотирование. «Есть хотите?» – смотрит на меня с улыбкой. «Ужасно!» – признаюсь я. «Тогда пойдемте», – поднимается с кресла. Открыв дверь в маленький кампус, Эрл пропускает меня внутрь, явно не собираясь заходить следом. Мало того, даже чуть подается корпусом назад, скорее всего, намереваясь сбежать и оставить меня одну. «Вы куда?» – смотрю на него подозрительно. «Я поем позже», – все-таки делает шаг в коридор. «Так не пойдет», – хватаю его за рукав, заставляя войти следом. «Во-первых, я тут ничего не найду. А во-вторых, если уж кто и должен поесть первым, так это вы. А то вдруг потеряете сознание от голода. И кто меня домой отвезет?» «Эстелина», – тихо смеется лансианин, – «вы невозможны». «Наслаждайтесь, пока есть такой шанс», – вздыхаю. «Вот пройдет еще 4 года, и вы меня не узнаете. Стану ужасно чопорной и важной. И все. Да здравствует наследница». Опустошив холодильник, готовим еду и усаживаемся за стол. Факт того, что выглядит это не слишком приличным, я принципиально игнорирую. Никто же не видит и не узнает. А когда еще я смогу пообедать в такой замечательной компании, тем более мужской? Возвращаемся в рубку, где я успеваю еще и подремать, свернувшись на кресле, хотя Эрл и уговаривает меня пойти спать в каюту. Просыпаюсь как раз в тот момент, когда на экране появляются четкие очертания Тамлина. Желто-коричневый шарик стремительно приближается и вырастает до гигантских размеров. Чуть снизив скорость, Эрельд, уже давно экипированный в тонкий серебристый скафандр, больше похожий на закрытый комбинезон, сверяется с картами и, немного сместившись по орбите, направляет корабль вниз. Оставив шаттл за границей города, мы пешком идем по пыльной дороге мимо низеньких бочкообразных строений и своеобразных растений с гибкими дугообразными стволами. Большинство веток заканчивается шарообразными выростами, в которых что-то подозрительно шевелится. Эх, жаль, что нет времени познакомиться с этими занимательными объектами поближе. Сухой ветер жаркими волнами прокатывается по дороге, закручивая небольшие торнадо мелкой пыли и бросая их нам под ноги. «Может, вам лучше было остаться на корабле?» С беспокойством поглядывает на меня Эрл. «Здесь очень душно». «Зато я посмотрю на родину своих предков», – резонно возражаю. «А то некрасиво получается. Мне от них такой дар достался, а я даже не видела планеты, где они жили». «Кто жил?» – раздается резкий хриплый голос сзади. Подпрыгиваю от неожиданности и моментально ретируюсь за широкую спину. Лансианин реагирует спокойнее, но и выдержка у него. Выглядываю из-за мужского плеча, чтобы увидеть того, кто так меня напугал. Смотрю и едва удерживаюсь от смеха. Оказывается, испугалась я всего лишь невысокого старичка в сером, подвязанном черным ремешком балахоне, с желтой трясущейся бородкой и жиденькими волосами на почти лысой голове. «Моя прабабушка!» – вежливо ставлю его в известность. «Вот как!» – обходит меня кругом, внимательно рассматривая старик. «Странно, на Тамлинку ты не похож совсем. А почему без защиты?» Спохватывается неожиданно и поворачивается к Эриальду, набрасываясь на лысянина с упреками. «А ты куда смотришь? Сам экранировался, а девчонку не защитил. Ну-ка, идем!» Хватает меня за руку и тянет в ближайший дом. «Да мне не надо!» Смеюсь я, усиленно сопротивляясь. «Я же говорю, что у меня прабабушка отсюда. Мой организм умеет защищаться». «Ой!» Вдруг приседает от неожиданности старичок и несколько нервно оглядывается. Кажется, теперь я его напугала. «Ты что, наследница?» Теряюсь от подобной догадливости. Нужно было поаккуратнее со словами. «Возможно, только вы никому не говорите. Пожалуйста!» Складываю ручки умоляюще. «Ладно!» Как-то уж слишком легко соглашается пожилой тамлинец, явно успокоившись. «А что ж ты тут делаешь? И где охрана? Родители?» Смотрит подозрительно на моего сопровождающего. «Мы гуляем», деликатно шаркую ножкой по песку, приподнимая юбку, чтобы не мешалось. «А еще нам нужен этот...» Притворно морщусь, словно забыла. «Ой, да, стабилизатор для корабля». «Ну, тогда вам придется дойти до станции. Это там». Тонкая жилистая рука неопределенно указывает куда-то вдаль. «Далеко?» – уточняет Эрл. «За полчаса доберетесь», – приглаживает тоненькие волоски старичок и поворачивается спиной. «Ну, надо же!» – слышу удаляющееся ворчание. «Наследница!» Действительно, вскоре дорога становится шире, дома выше и солиднее. Появляется гораздо больше местных жителей, но никто из них нас не останавливает и моей незащищенности не удивляется. Бросают иногда любопытные взгляды, и все. А еще через какое-то время мы упираемся прямо в высокое, сверкающее металлом и стеклом здание станции технического обслуживания. Внутри прохладно, и я с наслаждением опускаюсь в кресло для посетителей, предоставляя Эриальду возможность самостоятельно разбираться с приобретением. «Я на склад», – на мгновение оказывается в поле зрения, озабоченный поисками запасных частей субъект, и тут же исчезает. «Ладно, ладно, я разве против?» Сижу, рассматривая улицу за прозрачной витриной. Нагретый воздух поднимается вверх, искажая стоящие напротив строения. Создается впечатление, что они волнообразно изгибаются, вместо того, чтобы стоять неподвижно. Усиливается эффект зеркальными поверхностями, которыми в изобилии покрыты стены зданий. Над желтой, идеально ровной дорогой ощутимо быстро проносятся яркие мини-кары на магнитных подушках, вносящие разнообразие весьма унылые краски местного пейзажа. С интересом за ними наблюдаю. Вообще-то на большинстве планет империи в качестве наземных средств передвижения предпочитают использовать животных, а все техническое остается для полетов в космосе. Ну, или для перемещений по планете, если уж район совсем недоступный. Но чаще просто для транспортировок грузов. Почему же на Тамлине-то не так? Чувствую ощутимые пробелы в моих познаниях, и мне этот факт не нравится. Неужели я так плохо изучала географию империи? Беру себе на заметку почитать. Может, тут животных нет? «Фиса Эстелина?» – опускается кто-то в соседнее кресло. Оборачиваюсь и получаю возможность рассмотреть еще одного представителя Тамлина вблизи. Худощавый, но весьма привлекательный внешне молодой мужчина смотрит на меня ярко-зелеными глазами. Длинные, собранные в хвост песчаного цвета волосы отливают золотом. Светло-коричневая куртка и брюки выглядят весьма стильно и аккуратно. Тонкие пальцы крепко сжимают какой-то предмет, похожий на брелок. «Здравствуйте!» – нервно прикусываю губу. «Вот откуда это чудо, которое меня знает, ко всему прочему?» «Не бойтесь», – оценив мою реакцию, приветливо улыбается незнакомец. «Просто вы не представляете, как быстро у нас распространяется информация о прибывших, особенно таких необычных», – смотрит на мои волосы. «Понятно», – киваю. «Ну, старичок, удружил. Могу я узнать, кто вы?» «Ангроум», – еще шире улыбается тамлинец. «Я внук брата вашей прабабушки». «Ой», – даже задыхаюсь от изумления, – «это так неожиданно. Тогда зачем на «вы», раз уж мы родственники?» «Логично, давай на «ты», – присматривается ко мне братишка и тихо вздыхает. «Во дворец, я так понимаю, тебя не заманить, да?» «Я бы с удовольствием», – расстраиваюсь. «Но, честно говоря, только ты меня не выдавай», – понижая голос до шепота. «У меня совсем нет разрешения родителей здесь находиться. Если узнают», – провожу ребром ладони по шее. «Я тоже сбегал», – успокаивает меня он гром. «Не выдам, не волнуйся. А ты с кем тогда? И почему тут?» «Мы случайно. У моего знакомого сломалось что-то», – обтекаемо объясняю, чтобы не вдаваться в подробности. «Вот за деталями заскочили, чтобы починить». «Может, помочь чем-то нужно?» – интересуется тамлинец. «Не знаю», – пожимаю плечами. «Ладно, я поговорю об этом с твоим знакомым». Внимательно наблюдает за мной изумрудные глаза. «Раз уж вы скоро улетите, хочу тебе кое-что подарить». Разжимает пальцы и протягивает мне желтый кристалл в золотой оправе на тонкой цепочке. «Это тамлитонит. Очень редкий даже у нас камень. Мне его дедушка отдал. Сказал, что когда придет время, я пойму, кому он принадлежит. Он твой. Бери». «Мой?» – ахой я, осторожно принимая подарок. «Спасибо», – в порыве нахлынувших эмоций пожимаю его пальцы. «Эстелина», – раздается рядом раздраженный голос. «Что происходит?» «Эриальд», – подскакиваю с места, не обращая внимания на его недовольство. «Это Ангроум, мой брат по линии прабабушки. Представляете?» «Ты посиди, сестричка, мы на минуту», – мгновенно сориентировался тамлинец и, подхватив под руку лансианина, отвел того в сторону. «Хм, как же оперативно кузен действует? И что за секреты, интересно бы знать?» «Впрочем, выяснить это нет возможности, так что пока беседуют, любуясь приобретением». Видимо, до чего-то договорившись, новоявленный родственник быстро прощается со мной и исчезает, а Эрл берет за руку, крепко сжимая пальцы. «Идемте». От неожиданности его прикосновения я теряюсь совершенно. Раньше он себе таких вольностей не позволял. Что-то произошло? Или это связано с тем, что Ангроум ему сказал? Выдергивать руку из собственнического захвата сначала не рискнула, а потом поняла, что и не хочется моим пальчикам покидать эти сильные, но очень приятные тиски и почему-то необычайно волнующие. По дороге обратно мы почти не разговариваем, а все потому, что кто-то слишком быстро идет. Уже на подходе к кораблю замечаю, что около него какая-то техника. Там линцы. Оказалось, что они только и ждали нашего прихода, чтобы заполнить собой и своими инструментами шаттл. Уж не знаю, чего они там чинили и как выглядел этот самый стабилизатор, но заменили явно не только его. Вообще, после их исчезновения корабль ощутимо изменился. И, скорее всего, в лучшую сторону, потому что Эриальд остался очень доволен. Покинув гостеприимный Тамлин, мы улетаем из системы. Лансианин, несколько расслабленно, наблюдающий за шкалой, показывающей расстояние до точки перехода, вдруг разворачивается в кресле. «Эстелина», – смотрит на меня пристально, – «а почему мы до сих пор обращаемся друг к другу на «вы»? Без приставок, но все равно официально». «Не знаю, я как-то не задумывалась», – прикусываю ноготок зубами. «Может, вам так удобнее?» «Мне?» – преувеличенно удивляется Эрл. «Нет». «И мне без разницы», – пожимаю плечами. «Тогда», – хитро взглядывает на меня махинатор, – «будь добра, перебрось вон тот синий тумблер влево». «Есть, капитан», – с готовностью отвечаю, дотягиваясь до переключателя. И снова мы оказываемся в матрице подпространства. Спираль на этот раз нам достается нежно-голубая, но отнюдь не менее спокойная. Зато, переместившись по ней, Эриальд выбрасывает корабль в непосредственной близости от Тарманжа. Остается только подлететь и опуститься. «Эрл», – останавливаю я его, уже направляющегося на выход. «Мне тут подарили», – протягиваю раскрытую ладонь с кулоном. Заинтересованно скользнув глазами по украшению, лансианин переводит вопросительный взгляд на мое лицо. «Я не могу с этим возвращаться домой», – объясняю популярно. «Устроит такой допрос, что я все тайны выдам. Можно он пока будет храниться у тебя?» «Конечно, раз так нужно», – рассеянно соглашается. «У меня есть сейф, я его спрячу. А когда сможешь, то заберешь». «Нет!» – смеюсь и, приподнявшись на носочки, быстро надеваю подвеску ему на шею. «Я знаю место, где он намного лучше сохранится». Совершенно ошалевший от моего поступка, Эрл больше ничего не говорит, просто провожает к люку, где уже давно мнется в нетерпении Тион. Поторопив нас и перекинувшись парой фраз с лансианином, брат утаскивает меня по направлению к дому. Оглянувшись, чтобы махнуть Эриальду рукой, я получаю возможность еще раз полюбоваться на его взгляд, обалдевший, изумленный. Очень красивые глаза у него, кстати. Должна признать, что нравится он мне несколько больше, чем просто друг. Интересно, а как он ко мне относится? Я ему хоть нравлюсь? Или просто возится со мной, потому что с братом сдружился и не хочет его обижать? Синее травяное поле, по которому мы идем, вдруг начинает заволакивать непонятным красным туманом. Испуганно оглядываюсь, хватаясь за руку брата, но пальцы проходят сквозь пустоту, пытаясь оглянуться. Однако ноющая, пульсирующая боль в плече заставляет застонать и упасть на что-то мягкое. «Тише, тише. Потерпите, я ввел вам обезболивающее. Сейчас все пройдет», – слышу успокаивающий голос. Открываю глаза и вижу сосредоточенное лицо Кроуфа, того самого, который лечил меня на лайнере, когда я заболела. Врач аккуратно перебинтовывает мое плечо, однако его движения все еще приносят болезненные ощущения. «Что случилось?» – ужасно хрипло спрашиваю, приподнимаясь и облизывая пересохшие губы. Кровь сердито оглядывается куда-то назад. «Кто-то очень неосторожно использует бластер», – раздраженно цедит сквозь зубы. «Я не желала причинять вреда», – слышится вдруг сильный женский голос. «Просто хотела заставить ее опуститься и не рассчитала». Поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с черными удлиненными глазами. «Пиратка! Значит, корабль все еще захвачен?» Смотрю вопросительно на лансианина И тот, прекрасно поняв, что именно меня волнует, молча кивает, протягивая стакан. «Выпейте, а потом я сделаю вам еще один укол. Снотворное. Так что постарайтесь как следует выспаться. Для вашего организма это лучшее лекарство. А я зайду вас проведать чуть позже». Жадно проглатываю воду и откидываюсь на подушке, закрывая глаза. «Ничего вы не понимаете, доктор. Сон – это не так уж хорошо. И я не люблю спать с некоторых пор».